Глава вторая, в которой начинается самое интересное. Познакомившись, Федя любезно пригласил Бабу-Ягу к себе домой. «А Петя будет к нам в гости приходить каждый день», — сказал Федя. И гостья согласилась. Открыв Федину квартиру, ребята пришли к выводу, что дома никого нет. Они поселили Нифолу Лешьевну в Костиной комнате, и она тут же принялась за уборку. Ребята были слегка удивлены, что Баба-Яга такая домохозяйка. После уборки она принялась готовить, но дома ничего не оказалось. И она послала ребят в магазин за слегка странными компонентами для обычного салата. Пока друзья ходили, вернулся весь измазанный, вспотевший от игры в царапинах Костя. Обнаружив в своей комнате идеальный порядок, Костя двинулся на кухню и обалдел. На кухне стояла женщина лет 40 в фартуке и домашних тапочках. Он сразу понял, что вреда она ему никакого не причинит, и смело спросил: «Вы кто?» «А, здравствуй, сыночек. Ты, наверное, Костя. А, приятно познакомиться. Я Баба-Яга. Я вижу, ты ранен. Давай над тобой поколдую, и все пройдет. Этому еще меня моя бабушка научила. Ну давай, не бойся». Она ловко заживила ранки. В этот момент пришли друзья. Они познакомили Костю со своей гостьей. Тем временем Баба-Яга приготовила чай и свой волшебный салатик. Когда ребята сели за стол, Баба-Яга рассказала о своих подозрениях. Она была уверена, что Кощеюшка в этом городе, скорее всего, он перевоплотился в какого-нибудь человека, и его за неделю трудно будет найти. «Я надеюсь, вы мне поможете?» «Естественно!» — в один голос воскликнули мальчики. «Тогда за дело!»